Глава 13. Не знаю, видел ли он меня или нет, в любом случае проверять не хотелось, так что я ускорила шаг, накинув на голову капюшон. «Держись от него подальше», – настаивал внутренний голос, когда я пересекла огражденный со всех сторон стадион и по вытоптанной в снегу дорожке последовала к продолговатому одноэтажному зданию, возле которого толпились студенты. Среди суматохи и бесчисленной череды незнакомых лиц я нашла-таки Аманту. Она стояла возле невысокого кованного заборчика и беседовала с каким-то парнем. Волосы его были и сине-черными, и на свету переливались серебристыми отблесками. Очень необычно, словно звездное небо. «Ванесса!» – подруга помахала мне рукой. «Я думала, что ты опоздаешь. Что сказал ректор?» «Ничего особенного», – отмахнулась я, не став вдаваться в подробности и рассказывать девушке наш разговор с главой академии. «А!» – подруга опомнилась, стоило ей проследить за моим взглядом. «Это Дерек, он с боевого». «Я только что видела парней вместе с Крикусом», указав рукой в сторону полигона, произнесла я. «Это пятикурсники», пояснил Дерек. «У них практические занятия проходят всегда на улице, даже в лютые морозы». «Так-так, значит, тот парень с пятого курса. Ну что ж, радует одно, на занятиях мы с ним не пересечемся». «А ты?» – я взглянула на Дерека. «Прости, что так спрашиваю. Наверное, знаешь, у меня не все в порядке с памятью, и чем быстрее я со всеми снова познакомлюсь, тем лучше». «Можешь не извиняться», – улыбнулся он. «Я тоже с боевого, но так же, как и ты, первокурсник». «Значит, здесь все первокурсники?» Я всмотрелась в напряженные лица парней и девушек. Некоторые пытались скрыть свою тревогу за уверенными улыбками, в то время как другие открыто демонстрировали волнение, неустанно сжимая кулаки и заламывая пальцы. «Обычно знакомство с вивернами проходит в более непринужденной обстановке», – усмехнулся Дерек. «В теплой аудитории, за книгами с картинками». «Там?» – я испуганно кивнула в сторону закрытой двери, усиленной металлическими пластинами. «Виверны? Те самые, про которые говорил ректор?» «Ага», – кивнул парень. «Видимо, в этом году и правда ситуация с ними усугубилась». «Дерек, пожалуйста!» Аманда обняла себя за плечи и поежилась. «Хватило и того, что сказал Магнус Кириан. Демонстрировать виверн, небо. Ректор, похоже, спятил. Мари права, нужно все рассказать родителям. Неужели в нашей академии не найдется пара десятков драконов, чтобы справиться с ними?» «Драконы континента не горят желанием переезжать в ледяные пустоши Нордсеттера, а магия ледяных!» Тут парень выставил перед собой руку и как-то по-особенному скрестил пальцы, после чего в его ладони засияла роза, сделанная изо льда. «Практически не причиняет этим тварям никакого вреда». «Потрясающе!» Я захлопала ресницами, не в силах скрыть восхищение. «Возьми!» – Дерек передал розу мне. Лепестки ее казались такими хрупкими, что я боялась даже коснуться их, опасаясь, что магия растает на моих глазах. Нежно взяв цветок в руки, я почувствовала прохладу, исходящую от него, как если бы он был соткан из самой сущности зимы. В этот момент лепестки слегка затрепетали, словно роза ожила в моих руках. Невероятные узоры, будто морозные рисунки на стекле, переливались на ее поверхности, создавая иллюзию мерцающих снежинок. «Не бойся, Дерек улыбнулся уголками губ. Она не растает даже в теплоте комнаты. Но такими розами виверн не победишь. Мы вновь вернулись к теме нашего разговора. Вот и приходится боевикам воевать чуть ли не палками. «Не пугай Ванессу!» Аманда дернула подбородком. «Они не палками сражаются!» Подруга обратилась ко мне, но взгляд ее целиком и полностью был поглощен ледяной розой, что подарил мне дракон. «Боевики учатся владеть холодным оружием, и мне кажется, что это очень мужественно». «И опасно», – буркнула я. «Одно дело, когда в твоих руках мощная магия, совсем другое – простой меч или копье. Даже я, человек из иного мира, это понимала». «Да», – закивал Дерек. «Ванесса права, но…» «Первокурсники!» Гул и разговоры студентов прервал раскатистый бас. Голос принадлежал суровому коренастому мужчине с густой рыжей бородой, который был одет в длинную до колен шерстяную кофту, черные брюки и высокие кожаные ботинки. Он довольно внимательно разглядывал всех нас. «Морган Кайрхолл!» Голос наставника разлетелся эхом, заставляя каждого студента замереть. «Ваш новый преподаватель по магфауне!» Мужчина стоял на пороге входа в закон. Дверь с металлическими пластинами он подпер своим мощным плечом, и через образовавшуюся щель можно было услышать опасное шипение, скрежет и царапанье острых когтей. Повисло долгое напряженное молчание. Никто из студентов не решался даже слова сказать. Девушки инстинктивно прятались за спины парней. Преподаватель довольно хмыкнул, после чего, надавив на дверь, открыл ее полностью, чтобы мы смогли пройти внутрь. В лицо тут же ударил густой землистый запах, смешанный с ароматом свежего сена. Пол был устлан толстым слоем земли и соломы, а по углам, погруженным в полумрак, тянулись цепи с невысокими площадками на концах. На одной из стен я заметила деревянные полки, на которых стояли ряды старинных книг, разнообразные стеклянные колбы с непонятными жидкостями, мерзко пузырящимися и источающими тусклый свет. А еще на них стояли чучела и скелеты каких-то диковинных животных. «Жутковатое место», – прошептала я Аманте. Подруга вцепилась в мою руку. «Где же миссис Бэбкок?» – тихонечко пискнула она. «Миссис Бэбкок?» Учитель, словно услышав вопрос Аманды, но это было невозможно. Мы стояли слишком далеко от рыжебородого преподавателя. «Будет вести у вас теорию, как и было в прошлом году. Меня же ректор попросил вести практику. На этих занятиях мы с вами вживую познакомимся с такими животными, как василиски, химеры, и, конечно же, вы увидите живых виверн». По помещению пронесся взволнованный шепот, и группа преисполненных трепетом студентов обменялась нервными взглядами. Аманда сжала мою руку еще крепче. Ее перламутровые пуговицы на накидке переливались в бледном свете, который пробивался сквозь грязные окна загона. «Виверны! Это же чрезвычайно опасно!» Недовольный голос ударил по моим ушам. «Ред, неужели ты боишься?» Рассмеялись парни с боевого, в составе которых был и Дерек. «Тише!» – гаркнул Морган Кайрхолл. «И пока вы здесь, я попрошу воздержаться от комментариев, едких замечаний и смешков. Далее по коридору вас ждут существа, в присутствии которых лучше помалкивать». Все тут же позатыкали рты. В воздухе царило очень плотное, почти осязаемое напряжение. Понимающе переглянувшись, группа медленно двинулась вдоль серой холодной стены, покрытой странными знаками, которые начинали слабо светиться, когда взгляды задерживались на них чуть дольше. Пройдя коридор, мы оказались возле еще одной двери. Это не выглядело столь массивной, чем предыдущая, однако я почувствовала, что от нее исходит какая-то энергия. Пальцы защипало, как будто в воздухе витали искры статического электричества. Таинственное свечение, исходившее от деревянного полотна, поблекло после того, как Кайрхолл сделал несколько пассов рукой. Как только дверь открылась, в помещение влетел морозный ветер, принесший с собой вихрь снежинок и крошечных кристаллов льда. Мы оказались на огромной заснеженной территории с клетками, в которых, шипя и фыркая, сидели виверны. Эти существа напоминали маленьких драконов, которых я видела на картинках в фэнтези-книгах. Только у этих была одна пара лап, а морда скорее была как голова орла, узкая, клювоподобная, с шипами под нижней челюстью. В остальном же они были похожи. Сине-голубая чешуя, острые когти, выпирающие из пасти клыки. По спине бежал ряд острых шипов, а длинный, заостренный к концу хвост напоминал жало скорпиона. «Перед вами!» – преподаватель безбоязненно приблизился к клетке. «Настоящая ледяная виверна. Они живут в пещерах на севере Орденских гор. Особенно много их на пике смерти. Размножаются исключительно весной у подножья гор. Летом самка высиживает яйца, и чем дольше и жарче температура, тем больше виверн может вылупиться. Обычно многие погибают еще детенышами, когда мать уводит потомство на вершины. Но бывают такие случаи, когда весь выводок остается в живых, и это причиняет некоторые неудобства. Пищи становится мало, и они могут спускаться с вершин в деревни. Вы слышали ректора. Виверны утаскивают скот и маленьких детей. Все они магические существа. Продолжил Морган Кайрхолл, проведя ладонью по клетке. У них мощная чешуя, и они могут выдыхать ледяное пламя. Магия ледяных драконов не причинит им особого вреда, так как виверны способны поглощать ее. Так что бить нужно. Тут преподаватель крутанул ладонью, и с его пальцев соскочили ярко-рыжие всполохи, которые через секунду превратились в огненную цепь. Виверна в клетке зашипела и забилась в угол. «Она боится огня!» Прозвеневшая в голове мысль заставила меня поежиться. Огненная цепь Моргана Кайрхолла тем временем обвелась вокруг шеи виверны, отчего она пронзительно закричала, наполняя территорию диким протяжным воем. «Итак», – продолжил преподаватель, запрокидывая бедное животное на живот. «Бить нужно в незащищенные места. Это узкая полоса у основания шеи и крылья. Также у основания лап проходят важные кровеносные артерии. Попадете туда, виверна довольно быстро истечет кровью. Она не сможет подняться в воздух. Это ваш шанс отрубить ей голову». Студенты слушали преподавателя внимательно, особенно парни с боевого факультета. А вот мне стало как-то не по себе. «Есть несколько видов виверн». Морган Кайрхолл отпустил-таки несчастное животное и сделал шаг вперед. «Огненные, лесные и водяные. Лесные – самые мелкие из всех, проживают в смешанных лесах, прячутся на деревьях или под землей. Крупнее всех – огненные. Обитают далеко на юге, в орочьих пустынях Тхала и Тхера. и это единственный вид, который удалось приручить. У них мощное тело и лапы, но полностью атрофированы крылья. Летать они не в состоянии. Орки используют их так же, как и люди лошадей. Способны плеваться огненными сгустками. Но так как оркам огонь не страшен, это не приносит особых неприятностей местным жителям. Водяные, как и следует из названия, живут в соленых морях. Существуют и пресноводные виды, но они меньше своих собратьев. Имеют длинное, змееподобное тело и способны вырастать до 10 метров. Ледяные – самые агрессивные из всех существующих видов. Особо смелые маги хотели их приручить, но все попытки заканчивались неудачей. Прошу, запомните это. С окончанием занятий все направились обратно в академию. Когда я пересекла широкий порог загона и тяжелая дверь оказалась за моей спиной, я почувствовала какое-то облегчение. Невероятно, согласитесь. В коридоре, что вел к раздевалкам, нас с Амандой нагнал Дерек. «Жду не дождусь, когда Крику Скрим разрешит всадить меч в сердце Виверни». «Вы будете с ними драться?» – охнула Аманда. «На полигоне?» «Пятикурсники говорят, что да. А после, возможно, мы отправимся на пик смерти». «А мне их жаль». Тихонечко произнесла я, вспомнив испуганный взгляд Виверны, когда Морган Кайрхолл создал огненную цепь. «Ты с ума сошла?» – в который раз охнула подруга. «Забыла, что сказал ректор?» «Да, но...» – я замялась, поглядывая на Дерека. «Разве нельзя придумать что-то другое? Ведь не обязательно их уничтожать». «Мы их не уничтожаем», – улыбнулся парень. «Однако популяцию нужно сдерживать, иначе они заполнят собой весь Нордсеттер». «Но...» – пискнула я. «Все эти разговоры, конечно, хороши, но Ванесса...» Аманда дернула меня за руку и потянула в сторону шкафчиков. «Если не поспешим, то можем опоздать на занятия по бытовой магии». «Точно!» Я вдруг опомнилась. «Мне нельзя опаздывать». «Тогда до встречи!» Дерек снова улыбнулся. «Увидимся в столовой или на следующих занятиях по магфауне. Кайрхолл сказал, что практические уроки первокурсники будут проходить вместе». «Да, до встречи!» Я помахала парню рукой, после чего направилась вслед за Амандой. Положив ледяную розу, которую я все это время держала в руках, на полку и скинув с плеч теплую одежду, неожиданно обнаружила записку. Видимо, она выпала из кармана меховой накидки. Развернув небольшую бумажку, вчиталась в слова, от которых по спине прошелся неприятный холодок. «Не совершай прошлых ошибок, иначе снова поскользнешься». Записка определенно была написана женским почерком.